Глава 8. В период созревания организма юноша и девушка инстинктивно стремятся найти себе пару, найти объект для своего чувства. При этом нередко физическое влечение превалирует над психологическим, и молодой человек или девушка не задумываются над тем, насколько избранник достоин их чувства. Этот период чреват многими ошибками. Если у того или другого не хватит ума, чтобы не поддаться чисто физическому влечению. Чем ниже интеллект, тем слабее контролируется чисто физическое влечение, тем менее устойчив молодой человек в моральном отношении. Если же у юноши недостаточно развито чувство человеческого достоинства, внутренней совестливости, он будет стремиться к отношениям, которые не связывали бы его, не были бы для него обременительными. Вместо того, чтобы свою любовную энергию переключить, сублимировать на какой-то полезный умственный или физический труд, он будет добиваться внебрачной любви. И чем ниже его моральные устои, тем с большей силой он будет склонять свою партнершу, нередко прибегая к обману и ложному заверению в любви и преданности. Впрочем, нередко бывает и так, что, уверяя девушку в своей любви, юноша в тот момент и не лукавит. Но впоследствии у него может наступить охлаждение к своей партнерше. Покидая ее, он рассуждает примерно так. Если с ним она пошла так быстро на любовную связь, то значит, легко изменит с другим. У девушки же первая любовь оставляет глубокий след, и охлаждение друга она воспринимает как трагедию. Наши народные традиции требуют от юноши и девушки сохранения целомудрия до брака, а брак совершать только после длительного и всестороннего знакомства жениха и невесты. У нас веками существовал обряд обручения, который почти за год предшествовал свадьбе. В течение этого года молодые люди считались женихом и невестой и ближе узнавали друг друга. Внебрачные же любовные отношения всегда осуждались. Молодежь должна осознать, что помимо подрыва моральных устоев, безответственное отношение к вопросам брака и семьи станет источником целого ряда личных трагедий, причем не только юноши и девушки, но и ребенка, который может родиться от подобной связи. Хуже, когда ребенок родится у родителей, которые еще сами не вышли из юношеского возраста и не располагают возможностями для воспитания. Это может серьезно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка, а для женщины приведет порой к потере физического здоровья. Девушки должны понимать, что молодые люди, мотыльками перелетающие с одного цветка на другой, убоги духом, не способны познать глубоких чувств, которые возможны только при взаимной любви, основанной на уважении, дружбе и абсолютной честности. На обмане строят жизнь лишь эгоисты, сами не способные на большое человеческое счастье и, как правило, приносящие несчастье другим. Человек своего счастья – кузнец. Девушки должны помнить, что они могут стать жертвами пустых людей. Прежде чем связать свою судьбу, надо постараться узнать человека, его характер, интересы и особенно интеллект, ибо ум и пошлость несовместимы. А если это глупый человек, то уж совсем безнадежно, ибо гром побед отзвучит, красота отцветет, но дурак никогда и нигде не умрет.